Глава 115. Девчачья битва. Крылья против клыков. Иззи превращается из каменной статуи обратно в человека, махая руками и крича. Мы находимся рядом с пряничным домиком Карги. Темное небо освещено луной, и видно, как кулак Иззи бьет Хадсона в челюсть, так что его голова резко запрокидывается назад. Затем она стремительно разворачивается, с силой всаживает ногу в бедро Реми, и он тихо ругается. «Уймись!» — рычит Реми, придя в себя. Но она только шипит и оскаливает клыки и опять бьет ногой. Но на этот раз ее нога не попадает в цель. Реми уворачивается так быстро, что она не успевает сообразить, куда бить. А когда она разворачивается вместе с ним, он хватает ее за руки и заводит их за спину, стиснув ее запястье. И она окончательно, целиком и полностью срывается с цепи. Вопя, рыча и бронясь, она отчаянно пытается сбросить его с себя, пока мы смотрим на нее, вытаращив глаза. Хадсон устремляет на меня взгляд, будто спрашивая, мне ему помочь? И я понимаю, что я не единственная, кто что-то уловил, когда Реми вдруг появился внутри размороженного двора горгулей. Я не знаю, что ему сказать. Я и сама задавалась этим вопросом. И потому только пожимаю плечами. Но это происходит до того, как Иззи ухитряется высвободить одну руку и полоснуть острыми ногтями по правой щеке Реми. «О, черт, нет!» — рычит Колдер, бросившись в гущу схватки. Вырвав Иззи из схватки Реми, Колдер хватает вампиршу за волосы и поворачивает ее к себе. «Ну как, тебе хватит?» — спрашивает она, когда Иззи визжит от боли. «Или ты хочешь еще?» «Колдер, перестань!» — кричит Реми, пытаясь встать между ними. Но Иззи не ценит его помощи. Вместо этого она, продолжая вырываться из рук Колдер, опять бьет его ногой и попадает в пах, так что все парни вокруг нас морщатся. «Какого черта?» — вопит он, согнувшись в три погибели. «Мне не нужна твоя помощь, гребаный ты мудак!» — орет она на него, схватив Колдер за роскошные волосы. Услышав эти слова, я невольно бросаю взгляд на Хадсона, и он смотрит на меня со смущенной улыбкой, словно говоря, «Кровь не водится». Реми едва ли не лежит на земле, а Иззи и Колдер буквально пытаются убить друг друга, продолжая таскать друг друга за волосы. И все парни, включая Реми, наблюдают за ними, словно завороженные. Даже Флинн смотрит на эту девчачью схватку, как загипнотизированный. «Ну нет, нет». Взглянув на Иден, я вижу, что она явно смотрит на это так же, как и я. И вместе мы отталкиваем ошеломленных парней и бросаемся в драку. Я вцепляюсь в Изадору, и она едва не прокусывает мое запястье. Иден схватила Колдер, и хотя это трудно себе представить, я уверена, что мне приходится не так уж плохо, поскольку Колдер едва не откусывает ей голову. «Хватит!» — говорю я, но они почти не обращают на меня внимания, и я повторяю это еще громче. По-прежнему ничего. Только на этот раз в мою шею вцепляются когти Иден, когда она бросается на меня, хотя метит в Изадору. «Иден, какого черта?» — кричу я. «Извини». В ее голосе звучит раздражение. Но это естественно, ведь Изадора только что саданула ей локтем в глаз. Я подумываю о том, чтобы заморозить Иззи опять, просто за тем, чтобы она немного угомонилась. Но тогда мы уже через 2 минуты вернемся сюда же, так что толку от этого не будет. Вместо этого я пытаюсь схватить ее за руки и получаю такой крепкий удар кулаком в плечо, что на несколько секунд моя рука немеет. «Хадсон!» — я вопросительно смотрю на него. «Ты поможешь мне или нет?» На его лице написан страх. Он бросает взгляд на остальных наших парней, которые разом отступают, и все как один избегают смотреть мне в глаза. «Это как?» — спрашиваю я, когда Колдер вырывается из схватки Иден и снова кидается на Иззи. «Ты что же, вообще не хочешь нам помочь?» Все парни, включая Хадсона, качают головами, и я получаю удар когтями мантикоры по щеке, когда пытаюсь взять Иден и Колдер хоть под какой-то контроль. «Черт бы вас подрал!» — кричу я, и с меня хватит. Я превращаюсь в горгулью и, крепко держа Изадору, взлетаю футов на 10 над землей. Колдер издает пронзительный крик, подпрыгнув и попытавшись схватить вампиршу. Но я уже вышла из себя и бью ее своей каменной ногой в лицо, так что она хватается за щеку и оседает на землю. Иззи издает радостный крик и начинает поливать соперницу грязью. И я разжимаю руки и роняю ее на землю, подтолкнув так, что она приземляется не на ноги, а на задницу. Затем я возвращаюсь на землю и встаю между ними. «Хватит!» — повторяю я, и хотя они обе шипят на меня, они больше не пытаются напасть друг на друга. На мой взгляд, это успех. Удостоверившись, что они угомонились, я поворачиваюсь к Хадсону, который теперь, когда драка прекратилась, выглядит смущенным. «Какого черта? Вы вообще помните, зачем вы здесь?» — спрашиваю я и его, и остальных. «Ты что, шутишь?» — отвечает Микай. «Ни один человек, который ценит определенные части своего тела, не бросился бы разнимать этих фурий». «Да, женщины бывают очень злобными», — соглашается Флинт. «В этом месяце я уже потерял одну ногу и не собираюсь рисковать второй». «Вы все грёбаные трусы!» Я сердито уставляюсь на мою пару. «Особенно ты!» Он кивает, как и все остальные, и я устремляю на него многозначительный взгляд. Мы еще не договорили. Затем я поворачиваюсь к Изи и слышу, как она спрашивает. «Где я? Вы же знаете, что похищение человека незаконно, не так ли?» «И это говорит та, которая захватила нас всех, угрожая нам ножами», — парирую я. «Вместе с сотнями подростков, которые также были похищены и которых вы мучили. Наверняка этой ночью я не смогу спать из-за чувства вины». «Я всегда знала, что ты не такая пай-девочка, какой пытаешься себя представить», — презрительно усмехается она. «Ты это серьезно?» Мои брови взлетают вверх. «Только это ты и услышала из того, что я сказала?» «Если честно, твои речи так занудны, что я стараюсь не слушать то, что ты говоришь». «Может, дать ей в морду и послать мир к черту?» Но, видимо, Реми смекает, как близко я подошла к краю, потому что на этот раз он становится между нами до того, как начинается насилие. «Дай нам 5 минут», — говорит он ей. «Обещаю, ты об этом не пожалеешь». «Я уже об этом жалею», — ощеривается она. Но когда их взгляды встречаются, она вскидывает руку и говорит. «Не все ли равно? Делайте, что хотите». Тут она права. «Я не уйду отсюда. Никто из нас не уйдет отсюда, пока Карга не увидит Изи и тетя Равена не будет освобождена. Но дело не только в этом. Часть меня думает, что узнав, что ее мать не умерла, а была много лет заперта на этом острове, Изи сможет избавиться от своих неконтролируемых вспышек гнева. Она и так страдает от комплекса безотцовщины, которым ее наградил этот подлый ублюдок Сайрус. Но если она узнает, что ее мать не умерла, я смотрю на Мэйси, и не бросила ее, это должно ей помочь, разве нет? С этой мыслью я иду к двери пряничного домика Карги. Сегодня здесь дует сильный ветер, и океан вокруг острова бушует. Но это не кажется мне дурным предзнаменованием. С какой стати? Правда, и в идиллический сценарий я не верю, особенно если учесть все то, что привело нас в эту точку. Однако я нахожусь в подвешенном состоянии, и у меня совсем нет времени. Посему я делаю глубокий вдох, стучу в дверь и молюсь о том, чтобы все обернулось хорошо. Или, во всяком случае, не совсем плохо.